2. Прошел полчаса. Боб нервно поглядывал на рацию, но она не издавала ни звука. Питер, пересевший на место Лайла, тоже нервничал, пару раз проверив, включена ли рация на прием. «Не дергайся, Пит!» — одернул его Ньюман. «Где его носит?» «Ему приходится делать хороший круг, чтобы зайти с севера. Ты же сам представляешь, какая это петля». «А ну-то так, но что-то меня дергает, шеф, вся эта непонятная банда...» «Может, банда окажется вполне понятной. Честно говоря, я думаю, что это армейские штучки. Они могут и на уведомления наплевать, военная тайна, у нас приказ, и поди поспорь. Интересы государства». «А мы что, не на государственной службе?» — возмутился Питер. Но тут же умолк, потому что из-за спикера рации донесся шорох, и потом сразу же раздался голос Лайла, — говорил он полушепотом. «Шеф, я почти на границе поляны, в сотне ярдов от установки. Предлагаю проверить связь. Я на минуту переключусь на прием, а вы на передачу. 3 удара пальцем по микрофону, после чего в исходное положение». «Разумное решение, Лайл», — кивнул Боб, забыв о том, что Бутчер его пока не слышит. Он выждал 10 секунд, переключил рацию на передачу и 3 раза стукнул по микрофону, сразу же перейдя в режим приема. «Принял», — также полушепотом произнес Лайл. «Все, пошел беседовать с гостями». Боб и Питер были напряжены до предела. Бутчер двигался по лесу почти беззвучно. Лишь один раз люди в GP-1 услыхали из рации звук хрустнувшей ветки, зато гул буровой установки был слышен хорошо и становился все громче и громче.